Он рассказывал, что поход был, видно, удачен, потому что в Спыхове молодой рыцарь возложил на гроб Дануси и ее матери целый пук павлиньих и страусовых рыцарских султанов. Вернулся он с богатой добычей, с конями, доспехами, причем двум цены не было, хотя в битве они страшно были иссечены мечом и секирой. Мацка сгорал от любопытства. Ему хотелось услышать все подробности из уст племянника. Но тот только махнул рукой, отделывался полусловами, а на третий день захворал и слег. Оказалось, что у него помят левый бок и сломаны два ребра, которые сместились и мешали ему ходить и дышать. Дал себя знать и старый случай с туром, а дорога из Спыхова домой вконец подорвала силы Сбышка. Все это не было опасно. Сбышка был молод и крепок, как дуб, но им овладела вдруг страшная усталость, словно только сейчас сказались вдруг сразу все перенесенные им невзгоды. Мацка сперва думал, что за 2-3 дня парень отлежится и встанет. Не помогли мази, ни окуривание травами, которые присоветовал местный овчар, ни отвары, которые присылали Ягенко и кшесненский ксенц. Сбышка все слабел, все херел и грустил. «Что с тобой? Может, тебе чего хочется?» — допытывался у него старый рыцарь. «Ничего я не хочу, и ничего мне не надо», — отвечал Сбышка. Так проходил день за днем. Ягенке пришло на ум, что, может, у Сбышка не простая хворь, а что-нибудь похуже. Может, молодого рыцаря гнетет какая-то тайна? И она стала уговаривать Мацка попытаться еще раз выведать у Сбышка, что бы это могло быть. Мацка согласился без колебаний, однако, подумав, сказал: «А может, он скорее тебе откроется? Что ты ему по душе, об этом и говорить нечего. Но я другое приметил. Когда ты по горнице ходишь, он с тебя глаз не сводит». «Вы приметили?» — спросила Ягенка. «Коли сказал, что не сводит, значит, не сводит. А когда тебя долго нет, он все на дверь поглядывает. Спроси-ка лучше ты». На том они и порешили. Но тут оказалось, что Ягенка не знает, как к Сбышку приступиться, робеет. Пораздумав, она поняла, что ей надо говорить про Данусю, про любовь Сбышка к покойной, а говорить про это ей было не вмочь. «Вы похитрее меня», — сказала она Мацку. «У вас и ума, и опыта побольше, вот и поговорите с ним, а я не могу». Волей-неволей пришлось Мацку взяться за дело. Как-то утром, когда Сбышка показался ему как будто пободрей, старик затеял с ним такой разговор. «Говорил мне глава, что ты в Спыхове возложил на гробнице целый пук павлиньих чубов?» Лежа на спине, Сбышка глядел в потолок, не поворачивая головы, утвердительно кивнул. «Что ж, сподобил Господь, ведь на войне не на рыцаря, а на солдата легче наткнуться. Кнехтов можно перебить пропасть, а рыцаря еще надо поискать. Неужто они сами лезли тебе под меч?» «Многих рыцарей я вызвал на бой на утоптанной земле, а один раз они в битве меня окружили», — лениво ответил Сбышка. «И добычу ты привез богатую. Много даров князя Витовта. Он по-прежнему щедр». Сбышка снова кивнул головой, не имея, видно, охоты продолжать разговор. Но Мацка не счел себя побежденным и решил приступить к делу. «Скажи мне всю правду», — начал он. «Когда ты покрыл чубами гробницу Дануси, у тебя стало легче на душе? Это ведь всегда большая радость — выполнить обет. Ты был рад, а?» Сбышка оторвал свои грустные глаза от потолка и, устремив взор на Мацка, ответил как бы с удивлением: «Нет, нет, побойся Бога, а я-то думал, что когда ты порадуешь души Дануськи и ее матери на небесах, так уж всему будет конец». Молодой рыцарь смежил на минуту глаза, словно задумавшись, и, наконец, сказал: —